Глава 5. «Макроволосая, не отставай», — обернулась ко мне Нэтани. «И не забудь сегодня попросить себе другую Анелью, а то это никуда не годится». Дроу уже в третий раз напоминала, что с завтрашнего дня на моем лице должен появиться макияж, а на голове прическа. «Конечно, конечно», — закивала я, подбегая вперед. «Обязательно такую, чтобы с чувством стиля, а то у тебя его точно нет. Бери пример с меня». Остановилась Нэтани, чтобы снова показать свой идеальный наряд. «Ты так восхитительно всегда выглядишь. Даже не представляю, как тебе удается. На это уходит много...» Начала она с видом истинного знатока, а затем замолчала, заметив проходящих невдалеке девушек. «Длинноносая, иди сюда», — обратилась Нэтани к одной из них. Но объект ее внимания не отозвался. Остальные же зашептались и быстрым шагом пошли мимо. А я даже не успела понять, к кому именно обращалась принцесска. Принцесска, еще вчера за ужином меня тянуло ее так назвать. Повадки знатной дамы, постоянно приподнятый подбородок, безмерное чувство собственного достоинства и желание унизить каждого в округе напоминали самого избалованного ребенка в семье. Казалось, ее в родном доме постоянно лелеяли и ублажали, словно этой гадине с пеленок нашептывали, что она обязательно станет королевой. Сегодня же я бегала за Нэтани чуть ли не целый день и уже знала о ее достоинствах больше, чем о своей левой руке. И это при том, что не прошло еще и суток после позволения заменить ее свиту. «Спины хоть бы ровно держали», — подметила про себя Нэтани. «Все, макроволосая, мне пора идти», — сказала она, будто это я ее отвлекаю лишними разговорами. «Можешь отправляться к своим мертвечкам», — ухмыльнулась Дроу и пошла обучаться магии разума. «Это ненадолго. Со стеной в пещере было сложнее», — тихо прошептала я, делая медленный выдох. Нэтани быстрым шагом удалялась, а во мне снежным комом нарастала злоба. В присутствии Дроу мысли были запрещены, поэтому только после ее ухода можно было вдоволь поругаться хотя бы про себя. Я осмотрела ей в спину и отчетливо понимала, что все-таки надо попросить Фолина подготовить девушек, иначе все старания могут покатиться под откос. И при провале задумки мне просто не удастся выдержать Нэтани на день больше положенного. На этот раз я не делала попыток вызвать в себе магию жизни, как все прошлые разы после ухода принцесски. Теперь мне предстояло найти Фолина и снова начать разговор. Правда, его не удалось отыскать в замке и на близлежащей к тому территории. Мои иллюзии облетели все возможные места, однако Дроу как сквозь землю провалился. Поэтому я снова отложила важный разговор на потом и пошла к мосту. И стоило перед глазами появиться изгибу реки, как искать потеряшку, пропал весь смысл. «Привет», — обратилась я к лежащему на желтом песке Фолину. «Привет», — не обращая на мой приход внимания, ответил он. «К тебе есть дело». «Опять?» — фыркнул Дроу. «Там было то же самое дело, просто тогда я немного неверно выразилась». Отмахнулась я, но этого никто не заметил. «Фолин, мне очень надо. Фо, ну, пожалуйста». «Зачем ты общаешься с Нэтани?» Наконец повернулся он ко мне и открыл глаза. «Поможешь?» Сделала я вид, что не расслышала его вопрос. Но оттого появилась горечь во рту, ведь становилось ясно, что мои догадки верны. Между ними точно есть какая-то связь. «Алессандра», — он резко сел. «Фолин», — ответила я похожим тоном. «Не помогу». Отрезал Дроу и снова улегся, сразу же закрывая глаза. Странно было просить у Дроу, чтобы он помог одолеть девушку, с которой у него что-то есть. Я словно находилась между двух огней, стараясь одновременно угодить каждому. «Фо!» — начала уговаривать я, собираясь подобраться к нему другим путем. Возможно, не стоило действовать именно так, но ничего другого на ум не пришло. «Тебе ведь не трудно?» И моя рука легла ему на грудь. «Пожалуйста, помоги мне!» И я игриво дернула его за мочку уха. «Что ты делаешь?» — удивился он, сгребая мою ладонь в свою. «Уговариваю», — с трудом выговорила я, собираясь с мыслями. Но ничего не удалось. Мои глаза расширились, я громко втянула воздух и напряглась всем телом. Это должен был получиться тактический ход, но он провалился от одного прикосновения Дроу и фиолетовых глаз, пристально посмотревших на меня. Оказывается, надо так мало, чтобы забыть вообще суть первоначальной задумки. Пусть бы Фолин навел какое-нибудь желание ненужное, сделал гадость, отвернулся или нагрубил, но он молчал и ничего не делал. «Отпусти!» — вырвала я руку и встала, сразу же отойдя от него на несколько шагов. В последнее время моим спасителем всегда становилась река. И в этот раз она была выбрана в качестве убежища. Платье осталось на песке, а вода вскоре остудила тело и убрала ненужное волнение, которое не должно появляться от обычного прикосновения. Тем более к Фолину. «Нет!» — прикрикнула я на Дроу, ощутив его движение с помощью магии земли. «Сиди там, просто...» Возможно, это было ошибкой. Вот так раздеваться перед ним. Наверное, не стоит ничего подобного делать. Да и со стороны, скорее всего, странно смотрится, что я постоянно убегаю купаться. Надо меняться, избавляться от ненужных привычек, но не сейчас. После получаса в воде я прикрылась зеленушечкой, по пути к платью высушилась магией огня и принялась одеваться. Мне не давало покоя, что Фолин остался на берегу. Он послушался, не пошел в реку, но и не отправился по своим делам, хотя должен был. Все время в воде я пыталась отгородиться от него, но раз за разом оборачивалась, ловя на себе пристальный взгляд. Дроу встал и подошел ко мне со спины. Эти завязки стали обычным пустяком, ведь можно сделать поверх иллюзию и оставить их висеть. Но Дроу, без лишних просьб, начал затягивать их. Я откинула волосы, чтобы они не мешали, и опустила голову. Что-то в его действиях было необычным, не присутствовало резкости, лишь плавное медленное движение, захватывающее дух. Почему? Откуда эта реакция? А потом на мою шею легла его ладонь. Большой палец принялся поглаживать вдоль позвоночника. От обычного прикосновения мою спину атаковали миллиарды холодных мурашек. «Не надо!» — покачала я головой и сделала шаг вперед. Мне давно перестала нравиться игра Фолина. Казалось, он снова воздействовал магией, однако на этот раз не назвал ту, которую использует. «Пожалуйста, не надо, Фо!» — развернулась я и жалобно посмотрела на него. Как бы ни было трудно признаться, но мне хотелось еще. Вот только нельзя, ведь Фолин все это делает ради своей какой-то цели. Он следит, злит и вообще вместо Нетани пытается разведать мои истинные мотивы. Не удивлюсь, если именно она попросила об этом. Я села на землю и невидящим взором посмотрела на песок. В голове был полный сумбур. Мне хотелось верить в одно, а разум гневно настаивал обращать внимание на другое. Впервые я захотела вернуться в пещеру, где больше никого нет и не надо притворяться. Там было лишь то, что мне придет на ум. А здесь слишком много всего, столько людей, разных чувств и эмоций, в которых я теряюсь и не могу разобраться. Все чуждо, дико, неправильно. Возле меня что-то происходило, вроде бы даже были голоса. Но я не слушала и не слышала. Впервые навалившиеся неудачи выбили почву из-под ног. Невозможность освоить магию жизни, моя странная реакция на Фолина, постоянная борьба с собой рядом с Нетани, негативные отношения Алекса давили со всех сторон. Разве можно вытерпеть, когда привык 5 лет быть один, и единственная проблема — стена? Наверное, Алиса из прошлого бы не сдалась. Возможно, она бы с легкостью совсем справилась и не впадала бы каждый раз в отчаяние. Как бы мне не хотелось просидеть на одном месте целую вечность, не двигаясь и просто находясь на природе, не теряя связи с потоками магии, к заходу солнца я все таки встала и направилась в свою комнату. И хоть было трудно двигаться к конечной цели сквозь появляющиеся препятствия, останавливаться оказалось еще сложнее. Последующие 2 дня проходили словно во сне. Я играла роль полнейшей дурочки, которая смеется над каждой фразой Нетани. В такие моменты во мне пропадали эмоции и желания, сама Алиса исчезала. Надо было так делать, и я делала. Улыбалась, восторгалась, помогала, подносила, прибегала, красилась, выглядела лучше обычного, следовала всем советам гадины. И хоть Дроу постоянно все не нравилось, я не оставляла попыток порадовать принцесску. Выдавались и часы без нее, где можно побыть самой собой. Каждый раз после ухода Нетани мне требовалось время, чтобы успокоиться, утихомирить бушующее пламя в груди, перестать трястись от одной мысли, что приходится находиться рядом с этой гадиной. Однако я вскоре поднимала голову и двигалась вперед, чтобы понаблюдать за магически одаренными девушками. Мне с помощью иллюзий, наполненных зеленушечкой, пришлось проверить всех 23 участниц отбора, чтобы выявить самых сильных. И ими оказались те, которых я приметила еще на предыдущем испытании. Их умения радовали, но в то же время огорчали. Ведь не мне одной они приглянулись. Нетани тоже должна была обратить на этих девушек внимание. И никакого козыря в рукав я до сих пор положить не смогла. Офи по моей просьбе неотрывно следовал за гадиной, докладывая мельчайшие подробности. Нетани без меня заглянула на тренировку магов жизни. Она даже издалека наблюдала за Линель. Я еще ожидала, что она наведается к Хорту на тренировочную площадку, но туда Дроу ни разу не сходила. Однако ничего особенного и подозрительного она больше не делала. Моя жизнь словно вертелась вокруг принцесски. Правда, были минуты, когда я намеренно уходила к своему мосту, где старалась забыть о ней хоть ненадолго, и снова практиковала новую магию. Ее вызвать не удалось, зато в этом нелегком деле немного помогла зеленушечка. Я оживляла трупы, лечила их, добавляла и убирала им энергию. В моем представлении это происходило не с умершими существами, и потоки использовались другие. Все получалось, вот только магия была совершенно не та. В такие свободные от Нетани минуты иногда находился рядом Фолин. Он приходил и молча ложился рядом. За эти дни было сказано лишь несколько слов. Я после каждой встречи с принцесской убеждалась, что попросить помощи у Фолина все-таки надо, но меня страшил возможный разговор. «Фо, подготовь хотя бы одну девушку завтра, чтобы она могла победить хорошего мага разума», все-таки сказала я, перед этим долго уговаривая себя сделать это. «Они обе смогут справиться с Нетани», непринужденно сказал Фолин, не открывая глаз. «С чего ты взял, что против нее?» Я застыла, боясь шелохнуться. Мне стало страшно, ведь он откуда-то узнал о моей задумке. Еще немного, и Фолин все испортит, расскажет Ситамиту об этих проделках. А тот не будет долго разбираться, выкинет меня к родному порогу, лишив перед этим памяти. Где я прокололась? Что сейчас делать? Может, попросить прощения? Но за что? Неужели Фолин меня на самом деле не взлюбил? Осталось так мало, всего пара дней, а все закончится сегодня. И я до сих пор не поговорила с Алексом. «Алия, успокойся», — приблизился Фолин и взял меня за руку. В голове роились мысли. Один вопрос сменялся другим. Я не могла понять, где именно сделала ошибку и чего она мне будет стоить. Фолин же разместился совсем рядом и усадил меня к себе на колени. Но это ведь ничего не значило, потому что сейчас обязательно что-нибудь произойдет плохое. Ко мне никто не относится хорошо, кроме Линели и Шизы, от которых я сама отдалилась. Даже магия жизни не хочет дружить. Даже она не поддается. Меня начало трясти. Нервы в последнее время были на пределе, и сейчас вовсе дали сбой. «За что ты меня ненавидишь?» Со слезами на глазах спросила я, а после и вовсе зарыдала, утыкаясь лицом в его плечо. «Что на этот раз не так сказал?» «У-у-у!» — взвыла я. Фолин даже сейчас издевался, отвечая вопросом на вопрос. Он был единственным странным светом в конце ненормального тоннеля. Я словно вновь бежала по путям мертвых, где каждый пытался дотронуться и утянуть за собой во тьму. А этот Дроу, он казался моим спасением. Однако под этой маской скрывался такой же мертвяк, как и все остальные. «Али, перестань. Нормально я к тебе отношусь. Что ты вбила в свою маленькую головку?» Отстранился Фолин и заглянул мне в глаза. «А на моем лице, наверное, все просто ужасно. Нетани заставила накраситься, поэтому после слез обязательно должны появиться некрасивые темные дорожки. И я бы завыла с новой силой, если бы до меня вдруг не дошел смысл сказанных слов». «Как это нормально?» «Есть какие-то варианты ответов?» усмехнулся Фолин и начал вытирать злосчастные дорожки на щеках. «Зачем? Зачем он это делает? Там же все ужасно. Наоборот, должен скривиться и уйти». Я вывернулась и снова уткнулась ему в плечо. Так было спокойнее, так меня никто не видел, так можно было позволить себе обманываться, что все не так плохо, как есть на самом деле. Фолин обнял меня и начал поглаживать по голове. Он успокаивал, хоть и не обязан был этого делать. Всхлипы вскоре прекратились. Груз последних дней медленно отступал, покидал меня. Казалось, теперь я смогу горы свернуть, не моргнув глазом, а всего-то и требовалось выплакаться. Надо было отстраниться, но я боялась. Будто руками Фолина проведена черта, за которой снова начинаются проблемы, а с теми сложно справляться. Там темно и страшно, там надо играть роль, там приходится терпеть и с поджатыми губами идти вперед. Какая же я слабая. Надо было отстраниться, ведь в какой-то момент Фолин перестал просто гладить меня по голове. Теперь его палец медленно очертил мое ухо, перешел на подбородок, затем на шею. Я должна была остановить, но лишь еще сильнее зажмурилась и затаила дыхание, ожидая продолжения. То ли из-за щекотки, то ли из-за мягкого жара от этих прикосновений, в коленках появилась мелкая дрожь. Фолин раз за разом осторожно дотрагивался до скулы, опускался к ключице и также медленно шел обратно. «Всего лишь пальцы, всего лишь дроу». «Али!» — прошептал он на ухо, обдавая его вызывающим мурашки жаром. Внутри все перевернулось, одновременно стало холодно и жарко. Я даже услышала собственный, еле различимый стон, которого сама же и испугалась. Этот звук отрезвил мысли, привел в чувство. Меня словно стукнули обухом по голове. Я быстро отстранилась, с третьей попытки вырвалась из объятий и начала отползать назад. Руки утопали в песке, ноги заплетались в юбках. Можно было применить магию, но голова заполнилась другими мыслями. Что я делаю? Понятно ведь стремление Фолина. Так зачем позволяю так с собой поступать? Он не тот, у кого на плече стоит реветь и стонать. Неужели у меня на самом деле вырвался стон? «Фо, не прикасайся ко мне больше», — тихо выдавила я. «Что?» — нахмурился он, словно не понимая сказанных слов. «Не дотрагивайся до меня», — с трудом повторила я. Дроу изменился в лице. Теперь и он одарил меня гневным взглядом, резко встал и ушел. А я смотрела ему вслед и ощущала неприятный привкус совершенной ошибки. В горле появился нарастающий ком, в груди все начала сжимать невидимая рука. И только разум подсказывал, что я поступила правильно, ведь это же Фолин, и не надо поддаваться его уловкам. Но все-таки с его уходом мне стало нестерпимо тяжело. Я не смогла вернуться в замок, встретиться с Нетани или еще с кем-то. Платье было снято, земля приняла меня в свои объятия, помогая отстраниться от лишнего, наполниться приятной энергией и хоть ненадолго забыться. Проснулась я утром на том же месте, со всех сторон усыпанная песком. Мне хотелось остаться здесь, однако приближалось время завтрака, где обязательно надо встретиться с Нетани. Сегодня последний день перед испытанием. Следить за принцесской необходимо с удвоенной силой, поэтому возложить все на плечи Офия я не могла. После похода в свою комнату и возвращения там надлежащего вида, мне понадобилось несколько минут, чтобы настроиться на предстоящую игру рядом с Нетани, подавить неприязнь к ней и мило улыбнуться. «Макроволосая, ты где пропадала?» Возмущением встретила меня Дроу после обеденного зала. «У меня голова разболелась, не могла на ноги подняться», — виновато ответила я. Дроу хмыкнула и грациозно пошла к столу. Если на пути кто-то попадался, она не обходила, а двигалась напрямик, заставляя словом или приподнятой бровью тех сойти с дороги. «Твое платье смотрится ужасно. Поменяй до первого перерыва». Ненадолго обратила на меня внимание Нетани и потом села на свой стул. «Хорошо», — закивала я, начиная разглаживать складки на юбке. Огонек порывался проявить себя, но он сразу же был подавлен. Я для восстановления спокойствия пробежалась глазами по залу и заметила Линель с Эшизой. Желание оказаться рядом с ними теперь превратилось в мечту. Но пока в центре моего внимания должна находиться лишь эта гадина, иначе столько усилий будет приложено зря. Я тихо вздохнула и приготовилась морально к новому дню. Дроу сегодня вела себя как обычно. Она ходила на занятия по магии разума, донимала окружающих и меня, высказывала недовольство и заставляла бежать за обычной шпилькой в ее комнату. И только после обеда случилось то, чего нельзя было допустить ни в коем разе. Принцесска подошла к Алексу. Я безо всяких раздумий бросилась к ним, выпрыгивая из-за угла. «Нетани, ты не поверишь, что я сейчас видела!» было сказано с наигранным восторгом. «Ой!» — добавила я, словно только что заметила ее собеседника. «Какой-то он страшноватый!» — появилась в моих мыслях, специально для Дроу. Надо было отдалить Нетани от него. Пусть она даже не заглядывается на Алекса. Сердце неистово колотилось, но я старалась не выдать ни малейшим движением своего состояния. «Вынужден с вами попрощаться», — улыбнулся Алекс принцесске, затем одарил меня волной презрения и ушел. «Не очень, правда?» — спросила я у Нетани, пытаясь заложить ей в голову, что в сторону этого человека не стоит смотреть. «Тебя слышали!» Посмеялась она, указывая в спину удаляющегося Алекса. Меня бросило в липкий холод. И еще немного, и я бы показала свое волнение. С ним было слишком сложно бороться. «И что ты там видела?» — повернулась ко мне Нетани. «Откуда узнала, что он слышал? Этот вопрос я могла себе позволить, да и очень хотела его задать. Так некультурно получилось». «Не обращай внимания, он просто плечами дернул после твоих слов», — непринужденно ответила Дроу. «Ой, кое-что забыла в своей комнате», — всплеснула я руками и быстро направилась в замок. На этот раз меня никто не удерживал. Хотя бы сейчас надо было догнать Алекса и все объяснить, рассказать или даже извиниться. «Офи, присмотри за Нетани», — попросила я друга и отправила иллюзии на поиск нужного мне человека. А тот обнаружился возле больничного крыла, куда и пролег мой путь. «Алекс, подожди!» — крикнула я, когда он почти скрылся за дверью. «Вы?» — гневно проговорил он. «Для вас я Алексиус. Запомните это. И впредь постарайтесь хотя бы ночевать у себя в комнате, а не находиться непонятно с кем и непонятно где». Я открыла рот, собираясь хоть что-нибудь сказать в свое оправдание, но он покачал головой и громко захлопнул дверь перед моим носом. Надо было открыть ее, догнать, развеять его домыслы. Ведь я ничего подобного не делала. Его обвинения не имеют смысла. Однако рядом раздался голос. «Алиса, Нетани пошла в сторону тренировочной площадки». Шаг назад. Рука сама тянулась открыть дверь, за которой скрылся Алекс. Еще один шаг назад. И я развернулась, сразу же убежав не туда, куда хочется. Принцесску нельзя оставлять без присмотра, иначе она кому-нибудь причинит вред, чего нельзя допустить. Однако Нетани вела себя спокойно и безобидно. Она из укрытия понаблюдала за магами огня, а затем вернулась к себе на занятия. До самого вечера я издали приглядывала за ней, под конец даже проводила до двери ее комнаты. Два самых важных дня, наконец, приблизились, и мне было не по себе. Казалось, завтра должно произойти что-то важное, и я обязана это не пропустить. Будто только от меня зависел исход ближайшего испытания. «Офи, внимательно следи за Нетани целую ночь. Сразу зови, если она вдруг выйдет раньше положенного из комнаты», дала я указание своему другу и направилась к себе. А по дороге туда один вопрос занял все мои мысли. «Как там Фолин?»